Глава 7. На этот раз торжественных проводов не было. Не то настроение, да и не тот поход. Было совсем рано, ребятишки еще спали. У ворот собрались только старшие, и прибежала Фумико. Она до последнего момента надеялась, что ее возьмут. Она подслушала, что Олег будет разговаривать по радио с теми, кто спасет Казика, и хотела слышать, как это все будет происходить. Но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы ее взять в горы. Она слабенькая, будет обузой. От своей хижины спешила Лис. Она несла мешочек. Лис не проспала, но задержалась, отыскивая, чтобы вкусное дать с собой Олежке. Она была как мышка, всегда прятала вкусные вещи, но порой забывала о них. А теперь перекопала все и нашла сладкие корешки, ком сахара, еще прошлогоднего, и жалкие остатки своей зимней попытки испечь пирог. Лис хотела завернуть все покрасивее, но спешила, и не получилось. Пересыпала все в обыкновенный мешочек, с которым ходят по грибы, и побежала к изгороди. Олег взял мешочек, ему казалось, что все смеются. Лис стояла в двух шагах и смотрела на него так, словно хотела втащить к себе в глаза. Мать подвинулась, чтобы встать между Лис и Олегом, и стала поправлять ему воротник куртки. Олег не сопротивлялся. — Ладно, — бросил старый, — времени тратить не будем. — Сегодня все на прополку пойдут, — сказал Вайткус. Голос у него дрогнул, и Олег догадался, что Вайткусу плохо. Все уходят, а его оставляют с женщинами и детьми. Ему нельзя далеко ходить. И он очень много делал. На нем были огород и все хозяйство. Заплакала Линда. Она ни слова не сказала, но плакала. Еще недавно она провожала Томаса, и Томас не вернулся. А теперь она с Сергеевым, и вот он тоже уходит. Олег с Сергеевым поправили мешки и быстро пошли к горам. По земле стлался туман, чуть парило, день обещал быть теплым. Олег спешил, он угадывал вехи их прошлогоднего пути. Сергеев во всем слушался его, он верил памяти Олега. Они почти не разговаривали, только по делу. Гриб-гигант был на прежнем месте, он даже подрос за зиму. Они не задерживались возле него, уже темнело, и Олег хотел дойти до пещеры, а может, если удастся, и дальше. Каждый день они должны были проходить больше, чем в прошлом году. Они собирались начать переправу через широкий рукав с рассветом, но пока укрепляли расползшийся за ночь островок, Марьяна заснула. Она ночью не выспалась, а тут пригрелась и заснула. Дик с Казиком не стали ее будить, они отошли подальше по берегу и ждали, пока она проснется. «Устал?» — спросил Дик. Казик удивился. Дик никогда не спрашивал о таких вещах. Если мужчина устал, это его дело. Если ты сильно устал, то Дик возьмет у тебя мешок или добычу. Ничего не скажет, просто возьмет. Может, он тоже устал, — подумал Казик, а вслух ответил. — Ничего, немного осталось. Дик стукнул его по плечу ладонью, не больно, но чувствительно. Казик думал, вот мы сидим рядом с Диком, и он не знает, как я его люблю. Я его люблю больше всех. Даже больше Марьяны и тетки Луизы, потому что я хочу быть таким, как он, сильным и молчаливым. Хорошо бы мы дружили с ним и на земле. Я ведь быстро вырасту и тоже стану взрослым, а он еще будет довольно молодой. Мы можем вместе отправиться в далекое путешествие. — А может, поднимемся на Эверест? — произнес Казик вслух. — Дался тебе этот Эверест, — сказал Дик, который понял, что Казик опять думает о земле. — Ну, на охоту. — На охоту там нельзя. Я спрашивал старого. На земле не охотятся. — Не хочу я на землю. — И не хочешь посмотреть? — Посмотреть можно. Только оставаться там не хочу. Мне скучно. Там этого нельзя, этого нельзя. Они все сильные, красивые, как на фотографии. А мы для них грязные. Казик не стал спорить, потому что понимал, почему Дик так говорит. Это не уменьшало его любви к Дику. Так понимание слабости любимого человека даже делает его ближе. Дик боялся людей из земли, потому что завидовал им. «Мы там тоже будем не последними», — сказал Казик. «Где?» «На земле. Там наши таланты понадобятся. Мы будем следопытами в дальнем космическом флоте. — Возьмут нас. — Они с пеленок учатся, — выдал себя Дик. — Мальчики, — позвала Марьяна, — мы почему не плывем? — Проснулась, — Дик поднялся. — А мы решили немножко отдохнуть, потому что трудно плыть будет. — Как нога, болит? — Лучше, — соврала Марьяна. — Пить хочешь? — Дай. Дик принес ей воды в скорлупе. Он подержал ей голову, чтобы удобнее было пить. Затылок Марьяны был очень горячим. Дик боялся за Марьяну. У них совсем не было лекарств. Дику всегда нравилась Марьяна больше всех в поселке, но он все понимал про Марьяну и Олега и чувствовал в этом несправедливость. Впрочем, не обижался. Раз так хотят, пускай. Они столкнули в воду островок и начали отталкиваться шестами от мягкого дна. Шесты застревали, и толкать было трудно. Потом их все больше стало сносить вниз. Берег удалялся, но тот, другой берег, тоже удалялся, потому что река становилась все шире, готовясь влиться в озеро. Шесты перестали доставать дно, и Дик с Казиком принялись грести широкими жесткими листьями, которые утром отыскали на берегу. Течение было сильным, и неясно было, помогает ли гребля. Вроде бы и не помогало. Они вспотели и устали. Марьяна расстраивалась, что не могла помочь. Одно из бревен отвязалось, и пришлось потерять немало времени, прежде чем связали разорвавшуюся веревку и примотали бревно на место. За это время их унесло еще ниже. Справа было озеро, серое и гладкое. По нему были рассеяны темными пятнами островки, образовавшиеся в дельте. За ними серая мгла, дальний берег с воды не был виден. Их пронесло над мелью, но они не успели за нее зацепиться, потому что Дик слишком сильно нажал на свой шест, шест обломился, и Дик чуть не свалился в воду. К тому же островок, основа плота, весь как-то расползался, и только бревна удерживали вместе массу грязи и корней. За кораблем по реке плыл хвост веток и водорослей. Берега резко разошлись в разные стороны. Подул ветер, совсем другой, чем в лесу, свежий. Их качнуло, и ход корабля замедлился. Река была позади. — Что случилось? — спросила Марьяна. — Ничего, — ответил Дик. — Плывем. — Так даже лучше, — сказал Казик. — Здесь течение медленное. Выгребем. Но течение все же было. Их тянуло все дальше от берегов, пока они не наткнулись на мель, которая впереди высовывалась из воды плоским, чуть ли не вровень с водой, песчаным островком. Если не смотреть на ничтожную полоску песка, отделявшую их от простора воды, ощущалось, что они продолжают плыть по озеру. Устье реки, которое вынесло их наружу, было таким широким, что низкая поросль по берегам речных рукавов казалась лишь меховой оторочкой на серой ткани и была очень далеко. А так как они начали переправу поздно, во второй половине дня, то уже начало темнеть. Они развели на островке костер. Хорошо еще, что огня хватило, чтобы согреть воды для Марьяны. Дик и Казик напились прямо из озера. Они пили много, нарочно пили много, потому что если напьешься воды, это помогает против голода. Правда, им не помогло. Вечером Дик попытался ловить рыбу. У него еще оставалось несколько стрел. Но он никогда раньше не стрелял в рыбу из арбалета и потому промахивался. А бластер он жалел. Он не знал, много ли в нем осталось зарядов, и боялся, что тот скоро перестанет стрелять. Ночь выдалась трудная, потому что ветер усилился, и волны начали перекатываться через островок. Кораблик покачивался, и приходилось все время подталкивать его шестом на мелководье, а когда волны стали совсем большими, Дик и Казик слезли в холодную воду и удерживали так плот. Марьяна тоже не спала. Олег с Сергеевым шли налегке, шли быстро, и, главное, шли иначе. Изменилось их отношение к дороге. В прошлом году это было путешествие почти невероятное, на которое можно решиться лишь от отчаяния. Смерть Томаса была естественной платой за достижение несбыточной цели, и сам полюс казался таинственным, далеким воспоминанием, реальность которого была сомнительна. Сейчас они шли по трудной дороге к определенной цели с конкретными намерениями. Главное — дойти как можно скорее и связаться с экспедицией. Сергеев обыденно и спокойно признавал в пути главенство Олега, и от того, что старший не старался ничем подчеркивать разницу в годах и опыте, Олег также спокойно признавал эту разницу. Это было путешествие двух взрослых мужчин. Они как раз миновали гигантский гриб и шли среди скал, когда Сергеев спросил: «Ты в самом деле любишь мою Марьян?» «Мне так кажется», — ответил Олег. Он подумал, что более категоричный ответ будет Сергееву неприятен. Сергеев словно не заметил дипломатичности ответа. «Никто из нас не мог подумать, что мы доживем до свадьбы. До свадьбы следующего поколения». «Мы об этом с ней не говорили», — смутился Олег. Он вспомнил Алис, и ему захотелось спрятать эту мысль поглубже, чтобы Сергеев не увидел ее. «Если все обойдется, — сказал Сергеев, — поселок этой свадьбы не увидит. Поселка не будет. Его сожрет лес». Олег обернулся. Ему показалось, что сзади идет слон. Уже начало темнеть, и из-за снежных струй мир был закован в серую мглу. Сергеев шел спокойно. Он полагался на чутье Олега. «Мне его не жалко», — произнес Олег. «А мне жалко. Это почти половина моей жизни. И большая часть жизни сознательной». «Ты не хочешь домой?» «Не в том дело. Мы прожили долгие годы в нищете и бессилии. Человек с земли, увидевший нас с тобой, решил бы, что лицезреет обезьян. А я убежден, если мы вернемся домой, то в воспоминаниях останутся победы и моменты торжества, которых ты и не заметил. Я был маленький. Для тебя было естественно, что мы остаемся людьми, что ты ходишь в школу и ешь ложкой. А знаешь, какой праздник был, когда я сделал первую ложку?» Олег резко дернул Сергеева за рукав, свалил с ног, тот только крякнул от боли. Над головами пронеслась черная стая. «Как всадники апокалипсиса», — подумал Сергеев, глядя на стремительное и стройное движение черных теней. «Что это было?» — спросил он Олега. «Не знаю. Я их как-то видел, давно еще, но не знаю, кто они. Ты говорил про ложку». «А еще было много смешного. Мы часто смеялись. Раньше чаще, чем теперь. Теперь мы устали». Они миновали пещеру, где в прошлый раз Олег провел тревожную ночь. Может, стоило остаться на ночь в ней, все же укрытие, но еще не совсем стемнело, и неизвестно, какая погода завтра. Упорство, с которым мокрый снег устилал землю, было тревожным. Сергеев не спорил с Олегом, хотя устал куда больше, чем тот. Уже через полчаса Олег пожалел, что они не остановились в пещере. Снег повалил гуще, Олег испугался, что они заблудятся. Они разбили палатку, забрались в нее, обнялись. Ночью похолодало. Сергеев, пока не уснул, рассказывал, что мать Марьяны его не любила и даже хотела уйти от него, но осталась из-за Марьяшки. Это было странно. Как можно уйти от человека в поселке? Поднялся ветер и кидал горстями снег на маленькую палатку. Они поднялись, когда рассвело настолько, что можно было разглядеть землю под ногами. Вернее, драное одеяло мокрого снега, сквозь которое торчали камни и редкие кусты. Снег утих, но ветер выл с прежней силой. Он был мокрый и злой. Олег глядел, как ежится под ветром Сергеев, какие у него темные корявые пальцы, которыми он резко отводил со лба прядь длинных пегих волос. И тут Олег понял, что боится. Боится, потому что в прошлом путешествии он не нес ответственности. Дик лучше охотился и находил дорогу. Томас помнил прежний путь. Марьяна умела лечить и знала травы. От Олега требовалось одно — идти. А если они теперь сбились с дороги? Если они не найдут ущелье, в котором течет холодный ручей, возвращаться обратно? Это самое худшее, что может случиться. Только не возвращаться. — У тебя кипит, — сказал Сергеев. Олег высыпал в банку горстку сухих грибов. Они быстро набухли и всплыли. Сергеев и Олег, по очереди обжигаясь, вытаскивали из банки скользкие мягкие шарики, дули на них, потом жевали. Олегу есть не хотелось. Это была необходимость, которую надо выполнить, иначе не хватит сил. В поселке всегда было плохо с солью. Раньше ее вообще не было, а теперь Вайткус отыскал за болотом солоноватый источник, и вокруг него можно было наскрести соли. Правда, она была скорее горькая, чем соленая, и Вайткус хитроумно выпаривал ее. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный, надоевший привкус. — Пошли? — спросил Сергеев. Олег и не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку, полотнище из рыбьей кожи. Олег проверил арбалет. Тетива отсырела, и ее пришлось подтянуть. Они пошли дальше, вверх по склону. Олег не узнавал мест и со злостью на себя подумал, как глупо было не оставить знаков, ведь два раза прошли этим путем. «Может быть, мое настроение, — как бы продолжил Сергеев, когда они прошли с километр, — вызвано еще и тем, что моя деятельность, моя ценность там, на земле, теперь равна нулю. Мне предложат отдыхать. Почему? Ты еще не старый и сильный. Мне уже не вписаться в мир, который изменился, в котором я в лучшем случае стану экзотическим Робинзоном, вызывающим сочувствие. Придется писать воспоминания». «Воспоминания? О чем?» «О нас». Я пошутил. «Я не буду писать воспоминаний. Я буду нянчить внуков. Вам с Марьяшкой тоже будет нелегко. Ты представляешь, сколько всего знают ваши сверстники?» «Я буду учиться». «Разумеется. Тебе будет трудно». Сергеев не понимал, что для Олега проблемы земные не подкреплялись зрительными образами, предыдущим опытом. Земля оставалась пока краем обетованным. Если нужно учиться, выучимся. Это потом придут разочарования. Олега все более беспокоила неузнаваемость мест, по которым они шли. Давно уже должен был появиться ручей, ущелье, но скалы вокруг были чужими, незнакомыми. Сергеев ощутил беспокойство Олега. — Мы что, заблудились? — спросил он. — Все иначе, чем тогда. — Это из-за снега. — Не беспокойся, — сказал Сергеев. — Мы не можем сильно сбиться. Пока мы знаем общее направление, пока мы идем вверх, ничего страшного. — Погоди! — Олег услышал журчание воды. Снова зарядил снег. Они вышли к ручью через несколько минут и дальше пошли вверх по нему, хотя это было ненадежно. В прошлый раз к ручью они вышли уже из ущелья. А сколько здесь течет ручьев? Они шли до вечера, почти не останавливаясь. Никаких приключений с ними не было. Олег стрелял по зайцу, но промахнулся. Снег не прекращался. Он липнул к одежде, но было не холодно. Только с каждым шагом труднее вытаскивать ноги из снега. Когда стемнело, они вошли в ущелье. Но это было совсем другое ущелье, скорее широкая промоина. Там остались ночевать. Оба понимали, что сбились с пути, но возвращаться было поздно. Если там, наверху, снега не так много, то остается надежда выйти к перевалу. Но говорить об этом не хотелось. Олег разделил оставшиеся грибы на три части. Дрова они экономили, и как только вода в банке согрелась, сразу потушили огонь, а головешки сложили в сумку. Они спали под обрывом, ночью был мороз, и ветер скатывался по промоине, как поток весенней воды. Утром Павлыш собрался в горы. Он позвал с собой Салли, как и договаривались, но воспротивилась Клавдия, потому что подошел день профилактики, и Салли должна была проверять аппаратуру. Это ее обязанность. Павлыш стал уговаривать Клавдию перенести профилактику на другой день, но начальница была непреклонна. Она глубоко убеждена в том, что ею правит чувство долга, и только чувство долга. И никаких других чувств она не знает. «Бог с вами, Клавдия», — сказал Павлош. «Если вы не хотите, чтобы со мной летела Салли, полетим с вами». Ему показалось, что Салли, слышавшая это предложение, улыбнулась, но он не посмел посмотреть в ту сторону. «Вы с ума сошли», — произнесла Клавдия, неожиданно покраснев. Павлош даже не подозревал, что Клавдия умеет краснеть. «Вы полагаете, что именно я и есть главная бездельница на нашей станции?» «Я ничего дурного не имел в виду. Я только думал, что и вам рано или поздно придется лететь в горы. Это же ваша стихия». «Моя стихия — вся планета. Горы уже обследованы скаутами. Система, находящаяся к северу от леса, сравнительно молодая, без активного выветривания. Если там и есть что-либо не банальное, то потребуется глубокое бурение». «Мое дело пригласить. Место везде хоть найдется». «Спасибо за приглашение. В другой раз». Салли завернула Павлушу несколько бутербродов на дорогу и дала термос с кофе. «Не расстраивайся», — сказала она, когда Клавдия удалилась к себе в лабораторию. «Мне в самом деле сегодня надо работать. Мы слетаем с тобой в следующий раз». «Не знаю, когда он будет», — ответил Павлош. «Завтра возникнет еще миллион дел». «Придумаем что-нибудь. Сегодня ты найдешь какие-нибудь особенно красивые места, хорошо?» Салли поднялась на цыпочки и легонько поцеловала Павлоша в висок. Она была высока ростом. «Я знаю, что сделаю. Я уже все обдумал». «Что?» «Я переселяюсь в лабораторию. Вместе с тобой». «Со мной?» «Да. У нас будет свой домик. Мы сможем закрыть за собой дверь. Почему нам нужно притворяться и делать вид, что мы не нравимся друг другу?» «Ты не умеешь делать вид». «Тем более Клавдия все равно недовольна». «Разумеется. Это крушение принятых норм. Она отлично знает, откуда берутся дети, не считая ее лиловым чулком. Но в экспедиции она привыкла, что на твоем месте находится Серебрина Талева. Наши отношения неправильны, неожиданны, и она никак не может к ним приспособиться. А нас всегда раздражает то, к чему мы не можем приспособиться. Например, нас раздражает эта планета». «Не надо философствовать. Поставим ее перед фактом». «Ничего не выйдет. Лаборатория недостаточно стерилизована. Клавдия скорее умрет, чем позволит кому-нибудь жить там». Закончить этот разговор они не успели, потому что вернулась Клавдия. Она принесла желтый листок.